Глава 25. Разные взгляды. Ван Джен, ты чересчур несправедлив. Не успел прийти, а уже похитил нашу Сноу Ли. Только подойдя к ним, Ай Цао сразу же начала подшучивать. Никого Ван Джен не похищал. Она сама подошла. Олли старательно попыталась помочь Ван Джену разъяснить ситуацию. Ай Цао и Давлей застыли, потому что поняли, что эта девушка и правда серьезно пытается оправдать Ван Джена. Это было весьма забавно. «Олли, они же просто шутят!» Олли, почувствовав себя неловко, опустила голову. Видимо, ей лучше и дальше сидеть да помалкивать. «А так и не скажешь, что твое телосложение достаточно крепкое!» Ай Цао окинула Ван Джена взглядом с головы до ног. Но разве могла смутить Ван Джена какая-то девчонка? Он в ответ также рассмотрел ее поподробней. Его взгляд при этом был настолько проницательным, что мало кто смог бы выдержать такое на себе. Ай Цао почувствовала себя, словно ее раздели догола. «Насколько я смог разглядеть, твое телосложение тоже неплохое!» Ай Цао с гордостью приподняла подбородок, явно довольная собой. «А ты хорошо знаком с Лин Лойо?» «Один раз видел. Пришел за компанию». Точнее сказать, он был хорошо знаком с ее дедушкой, но это не стоило упоминания. Фигура Давлея тоже показалась ему довольно привлекательной. Такие, как она, редко встречались среди девушек ее возраста, в ней чувствовался особый шарм. Обе девушки послужили хорошим дополнением к уже сложившейся картине вокруг Ван Джена. Отношения Джан Шань и Янь Гэ развивались с удивительной скоростью. Они, нисколько не стесняясь окружающих, уже вовсю целовались и обнимались, что привлекало немало косых взглядов. Ван Джен посмотрел на Джан Шаня, и в его взгляде проскользнуло уважение. А парень слов на ветер не бросает. Янь Гэ тоже не ожидала, что Джан Шань окажется таким смелым, но и без этого его характер во многом ей импонировал. Некоторые парни вокруг явно завидовали Джан Шаню. Тут также находились и другие студенты из Желтого 1, и красота Янь Гэ поистине привлекала их внимание. Как же получилось какому-то парню из 7 класса завоевать ее? Этим обстоятельством были недовольны многие парни. Но Джан Шань не обращал на это внимания. Он уже без остатка погрузился в свой райский мирок. Настоящий мужчина должен быть достаточно смел, чтобы не бояться последствий своих действий. Ван Джен усмехнулся. Для жены подобного Шаня наконец-то наступила весна. «Завидуешь?» Внезапно Ван Джен почувствовал, что его прожигает чей-то взгляд. Снова Ли с ехидной улыбкой смотрела на него, и к этому нельзя было остаться равнодушным. Ван Джен пожал плечами. «Нет, отнюдь. Просто радуюсь за друга». В этот момент взгляд Ай Цао переместился от Сноу Ли к Ван Джену, и она с удивлением отметила про себя, что хотя Ван Джен и любовался Сноу Ли, но Сноу Ли проявляла к нему куда больше интерес. Из-за этого Ай Цао еще больше заинтересовалась Ван Дженом. Она прекрасно знала, какой типаж нравится Сноу Ли, но как ни посмотри, Ван Джен не вписывался в эти рамки. Олли выпила сок и украдкой посмотрела на Сноу Ли, затем снова опустила голову. Взгляд Олли упал на еле заметный выступ ее груди, и немного расстроившись, она отодвинула любимый сок в сторонку и вместо него взяла стакан молока. Где-то неподалеку взгляд Мо Лин цеплялся то за одно, то за другое. Одноклассница Сноу Ли являлась ее главной конкуренткой, но она никогда не печалилась из-за этого, наоборот. Даже радовалась, что такая особа имеется. Ведь конкуренция порождает давление, а давление является гарантом прогресса. Но увидев, что взгляд Сноу Ли то и дело вращается вокруг того паренька из 7 класса, Мо Лин тотчас почувствовала что-то неладное. Что это значит? Отвлекающий маневр? Лин Лою была в очень приподнятом настроении. Она получила несметное количество поздравлений, хотя и был тот эпизод с почти обнаженным парнем, но в общем ее вечеринка по случаю дня рождения удалась на славу, все ребята чувствовали атмосферу веселья. Именинница тем временем вела разговоры на щекотливые темы с одной из своих академических подруг, которая рассказала ей забавный случай, и она рассмеялась. После этого Лин Лою повернула голову, чтобы подключить к разговору Мо Лин, и увидела, что та сосредоточенно смотрит на Ван Джена. Внучка Гайера слегка оторопела. И в ее голове невольно зазвучал вопрос. Зачем она это делает? Тем не менее, стоило ей только приглядеться, как она и сама уже не смогла отвести взгляд. Вокруг этого парня собралось столько людей. девушек. И главное, пусть он и не был центром внимания всей группы, с его мнением там явно считались. Изначально это не привлекло её внимания. Что удивительного в том, что у кого-то есть друзья. Так или иначе, раз им восхищается девушка, какой-никакой талант у него имеется. Но в круг его общения сейчас также входила и Сноу Ли, и это уже коренным образом всё меняло. В восточном секторе Высшей Академии X Федерация Ледяных Облаков занимает одну из самых влиятельных позиций. Если Ван Джен сблизится со Сноу Ли, то он сможет легко заручиться поддержкой Федерации Ледяных Облаков. Только вот как такое вообще может быть возможным? Проблема в характере Сноу Ли. Если у тебя есть немного таланта, это ещё не значит, что у тебя есть шанс заинтересовать эту особу. Не сосчитать количество выдающихся парней, которых она смешала с грязью и отшвырнула от себя, как какой-то мусор. А тут такое. Она общалась пару раз со Сноу Ли и была вправе называться её хорошей знакомой, но никак не близким человеком. Тем не менее, кроме этого, Линь Ло Ю удивляло и другое. Помимо Сноу Ли, вокруг Ван Джена находились и другие красавицы. Ай Цао, Давлей, и даже эта малышка в очках. Неужели этот Ван Джен угроза для всех представительниц женского пола? «Пошли узнаем, что там происходит». Лин Ло Ю моргнула пару раз и, схватив Мо Лин, пошла в сторону Ван Джена. «Сноу, почему ты за всё время не подошла ко мне поговорить? Это меня очень расстраивает». Сноу Ли слегка улыбнулась, без особого интереса окинула взглядом Мо Лин и проговорила. «У тебя было слишком много хлопот. Сестрёнка Ло Ю, поздравляю с днём рождения!» «Спасибо! Может, заглянешь к нам? Выпьем немного?» — пригласила Лин Ло Ю. Под «к нам» подразумевался другой круг людей, куда входили только лучшие студенты Высшей Академии X. Мне и тут неплохо. Ван Джен, не хочешь сходить поплавать?» — вдруг высказала предложение Сноу Ли. Она не имела ничего против Лин Ло Ю, но ей не нравились скопления высокомерных людей в одном месте, тем более ей не хотелось идти туда, куда идёт Мо Лин. Мо Лин слегка улыбнулась, увидев отношение Сноу Ли к Ван Джену. Изначально она была не очень высокого мнения о нём, но эта ситуация заинтересовала её. «Ван Джен, ты всё ещё в 7-м классе?» «Да». Ван Джен слегка почесал нос. Он совсем не хотел встревать в их конфликт. К счастью, Сноу Ли схватила его и потащила в бассейн. Ай Цао, Давлей тоже, следуя их примеру, окунулись в воду. Только Олли продолжала старательно хлебать молоко. Теперь её взгляд то и дело падал на грудь Лин Ло Ю, стоявшей рядом, и её всё больше заволакивала бурлящая зависть. После того, как Ван Джен проплыл круг, Сноу Ли вновь оказалась рядом с ним. «Мо Лин очень красива?» «Да, но это не мой типаж девушек». Ван Джен кивнул и хотел было уже сказать как есть, но тот вдруг почувствовал, как вода в бассейне стала на порядок холоднее, и сразу же поспешил добавить ещё пару слов. На самом деле он считал, что Мо Лин действительно очень красива. Настолько, что именно эта красота является преградой, из-за которой многие парни боялись подойти к ней, но сейчас это мнение и вправду лучше было оставить при себе, поэтому он с неуверенностью на лице попробовал реабилитироваться. «Я осмелюсь предположить, что больше людей объясняются в своих чувствах тебе, а не ей». «Что это значит? Не хочешь ли ты сказать, что со мной легче управиться, а?» Ван Джен решительно отреагировал лёгким смехом. Каждый раз, когда не знаешь, как правильно ответить на вопрос, можно слегка посмеяться. Смех является безобидной реакцией, и этикет не нарушает, и спасает от совершения непоправимой ошибки. «Сегодня яркое солнце. Поможешь мне намазаться солнцезащитным кремом?» Сноу Ли с трудом приняла небрежный ответ Ван Джена. Что поделаешь, это мужчины. Ставить их в тупиковую ситуацию не совсем правильно. Конечно же, Сноу Ли не путала доброжелательность и симпатию, но её зацепило то, каким взглядом Мо Лин посмотрела на Ван Джена. Если это начнёт действовать первое, то Сноу Ли не сможет это вытерпеть. Ха-ха. Ван Джен продолжил свою песню. В более отдалённом месте Лин Ло Ю посмотрела на Мо Лин. «Сестрёнка Лин, а ты плохая». Мо Лин слегка усмехнулась. «Это почему же? Специально смотрела так на Ван Джена. Если Сноу Ли поймёт неправильно, это-то ладно. А вдруг неправильно поймёт Ван Джен? Хе-хе, не боишься? Чём мне бояться?» Малин медленно потягивала напиток. Ей нравилось наблюдать за тем, что происходит между Сноули и Ван Дженом. Любовь способна ослеплять даже гениев. В этом не было ничего удивительного для нее. Учитывая характер Сноули, Малин лишь требовалось проявить немного интереса к Ван Джену, чтобы их вражда возобновилась с новой силой. Но это так глупо, ведь теперь Сноули будет еще больше приставать к Ван Джену, даже если поймет, что это может плохо для нее кончиться. Так или иначе, тебе нужно быть осторожней. Если судить по нынешней ситуации, этот Ван Джен кажется весьма странным типом. Даже мой дедушка им очарован. Смотри, сама не попадись в западню. Со смешком проговорила Лин Лую. Ха, насколько мне известно, учитель Гайер также питал иллюзии о том, что тебе он должен понравиться. Лин Лую выпятила вперед грудь. Моя точка зрения осталась непоколебимой. Без разницы, что говорит мой дед. Но, посмотрев на Сноу Ли, которая вертелась в бассейне вместе с Ван Дженом, Лин Лою, проигравшая словесную баталию своей лучшей подруги, все же продолжала задаваться вопросами. Почему прекрасный цветок торчит в куче навоза? Навоз так богат питательными веществами, или прекрасный цветок настолько глуп? В то же время в толпе пронеслись радостные возгласы девушек. «Вау! Такой красавец! Кто это? Почему я не видела его раньше? Такую школьную форму не носят в Академиях Ролангароса! Это же военная академия Млечного Пути! Неужели... Оу, эта академия такая же знаменитая, как и Высшая Академия Икс!» Лин Лою пригласила на день рождения не только студентов Высшей Академии Икс, но и студентов других академий, и даже друзей из посольства. Что ж, очевидно, девушки так же, как и парни, могут сходить с ума при виде настоящего красавца. Услышав возгласы, Лин Лою обернулась и увидела парня, идущего в ее сторону. «Лин Лою, поздравляю тебя с днем рождения!» «Спасибо. А ты откуда взялся на Ролангаросе?» Лин Лою была вне себя от радости. «Молин, позволь представить, это Магуан. В прошлом году он перешел в военную академию Млечного Пути». Магуан показал Молин свою белоснежную улыбку. «Я прибыл сюда вместе с преподавателями из нашей академии для разрешения некоторых вопросов. Но ты должна знать про наши семейные дела. Сестренка Молин и вправду красавица. Для меня большая честь познакомиться с тобой». «Студент Ма». Молин слегка улыбнулась и пожала ему руку. Семья Ма прочно укоренилась на планете Ролангарос, а Ма Гуан являлся выдающимся представителем данной семьи, слухи об этом дошли и до Молин. В глазах юноши проскользнул интерес к подруге Лин Лою, но его целью на сегодняшний день была не она, а... прохлаждающаяся в бассейне Сноули. Как только он пришел, то сразу же все его внимание оказалось захвачено фигурой ледяной королевы. Если говорить о Молин, то та тоже была чертовски хороша. Но одетая в купальник Сноули настолько завораживала, что сердце парня стало нестерпимо зудеть от желания. «Эй, сегодня у меня день рождения! Не безобразничай тут!» Лин Лою была счастлива. Как-никак они с Магуаном дружили с самого детства и прошли долгий путь вместе, к тому же это был единственный ее друг мужского пола, который никогда не стремился к ней в ухажёры.